взволнован. Этот выстрел оскорбил его, — решил Самгин, медленно шагая по комнате. Но о выстреле он не думал, все-таки не веря в него. Остановясь и глядя в угол, он представлял себе торжественную картину. Солнечный день, голубое небо, на площади перед Зимним дворцом колено преклоненная толпа рабочих, а на балконе дворца плечо с плечом голубой царь, священник в золотой рясе, и над неподвижной, немой массой людей плывут мудрые слова примирения. «Ведь не так давно стояли же на коленях перед ним», — думал Самгин. «Это был бы смертельный удар революционному движению и начало каких-то новых отношений между царем и народом, может быть, именно тех, о которых мечтали славянофилы». В нем быстро укреплялась уверенность, что надвигается великое историческое событие, после которого воцарится порядок, а бредовые люди выздоровеют или погибнут. С этой уверенностью Самгин и шел рано утром в воскресенье по Невскому. Серенький день был успокоительно обычен и не очень холоден, хотя вздыхал суховатый ветер и лениво сеял редкий мелкий снег. Несмотря на раннюю пору, людей на улице было много, но казалось, что сегодня они двигаются бесцельно и более разобщено, чем всегда. Преобладали хорошо одетые люди, большинство двигалось в сторону Адмиралтейства. Лишь из боковых улиц выбегали и торопливо шли к Знаменской площади небольшие группы молодежи, видимо, мастеровые. Экипажей заметно меньше. Очень успокаивало Самгина полное отсутствие монументальных городовых на постах. Успокаивало и то, что Невский проспект в это утро казался тише, скромнее, чем обычно, и не так глубоко прорубленным в сплошной массе каменных домов. Войдя во двор угрюмого каменного дома, Самгин наткнулся на группу людей. В центре ее высокий человек в пенсне с французской бородкой быстро, точно дьячок, и очень тревожно говорил. «Совершенно точно установлено. Командование войсками сконцентрировало в городе до 40 батальонов пехоты, 12 сотен и 10 эскадронов». «Ну что это значит против 200 тысяч?» — возразил ему маленький человек в белом кашне на шее и в какой-то монашеской шапочке. «Ваши тысячи безоружны, но ведь мы и не собираемся воевать». Двое спорили. Остальные, прижимая человека в пенсне, допрашивали его. «Верны ли ваши сведения, Николай Петрович?» «Точно установлено. На всех заставах войска. Мосты охраняются. В город пускать не будут. Я спешу, господа, мне нужно доложить». Его не пускали, спрашивая. «А почему нигде нет полиции? Что сказали министры депутации от прессы?» Человек в пенсне вырвался и побежал в угол двора. А кто-то чернобородый в тяжелой шубе крикнул вслед ему: «Но ведь это ж провокация!» «Паника оставшихся не удел», — сообразил Самгин. Через минуту он стоял в дверях большой классной комнаты, оглушенной кипящим криком и говором. «Что? Я же говорил! Господа, тише! Совершенно точно установлено, какая вы партия! Ну какая вы партия! Слушайте! Тише!» Когда Самгин протер запотевшие очки, он увидел в классной, среди беспорядочно сдвинутых парт, множество людей. Они сидели и стояли на партах на полу, сидели на подоконниках. Несколько десятков голосов кричало одновременно, и все голоса покрывала истерическая речь лысоватого человека с лицом обезьяны. «Мы должны идти вперед!» — кричал он, странно акцентируя. «Мы все должны идти не как свидетели, а как жертвы, под пули, на штыки! Но позвольте, кто же говорит о пулях? Этого требует наше прошлое, наша честь!» Кричавший стоял на парте и отчаянно изгибался, стараясь сохранить равновесие. На ногах его были огромные ботинки, обладавшие самостоятельным движением. Они съезжали с парты. Слова он произносил немного картавя и очень пронзительно. Под ним, упираясь животом в парту, стуча кулаком по ней, стоял толстый человек, закинув голову так, что на шее у него образовалась складка, точно калач. Он гудел: «Увеличить цифру трупов! Наш путь с народом! К царю! Да даже!» Я говорил, попу нельзя верить. «Установлено так же!» Человека с французской бородкой не слушали, но он, придерживая одной рукой пенсне, другой держал перед лицом своим записную книжку и читал. «Из Пскова! Два батальона!» Двигались и скрипели парты, шаркали ноги. Человек в ботинках истерически вопил: «Если мы не умеем жить, мы должны уметь погибнуть! Ах, оставьте! Минуту внимания, господа!» — внушительно крикнул благообразный старик с длинными волосами, седобородый и носатый. Стало тише, и отчетливо прозвучали две фразы. «Предрасположение к драмам и создает драмы. В Париже в 30-м году...» Самгин видел, что большинство людей стоит и сидит молча. Они смотрят на кричащих угрюмо и уныло, и почти у всех лица измяты, как будто люди эти давно страдают бессонницей. Все, что слышал Самгин, уже несколько поколебало его настроение. Он с досадой подумал: зачем Турабоев направил его сюда? Благообразный старик говорил: «Наша обязанность — как можно больше видеть и обо всем правдиво свидетельствовать». «Показания? Что?» «Показания приносить в публичную библиотеку и в вольно-экономическое общество». Раздались нестройные крики. «Точно цыгане на базаре», — довольно громко сказал Турабоев за спиной у Клима. «Это правда, что ко дворцу не пустят?» — спросил Самгин, шагнув назад, остановясь рядом с ним. «Как будто правда». «Тогда что же?» «А вот увидим», — ответил Турабоев, довольно бесцеремонно расталкивая людей и не извиняясь перед ними. Самгин пошел за ним. «Я на Выборгскую сторону», — сказал Турабоев, когда вышли на двор. «Вы идете?» «Да», — ответил Самгин, но через несколько шагов спросил: «А не лучше ли на Невский, ко дворцу?» Турабоев не ответил. Он шагал стремительно, наклонясь вперед, сунув руки в карманы и оставляя за собой в воздухе голубые волокна дыма папиросы. Поднятый воротник легкого пальто, клетчатое кашне и что-то в его фигуре делали его похожим на парижского апаша из тех, которые танцуют на эстрадах ресторанов. «Свидетель», — подумал Самгин, соображая, под каким предлогом отказаться от путешествия с ним. По Сергиевской улице ехал извозчик. Старенький и захудалый, он сидел на козлах, сгорбясь, распустив вожжи и, видимо, дремал. Мохнатенькая деревенская лошадь, тоже седая от инея, шагала медленно, низко опустив голову. «Стой! На Выборгскую!» — сказал Турабоев. Не разгибая спины, извозчик искоса взглянул на него. «Не поеду». «Почему?» «Тамошний». «Ну так что?» «Квартирую там». «Ну, не поеду». Пожав плечами, Турабоев пошел еще быстрее. Но прежде чем Самгин решил взять извозчика для себя, тот, повернув лошадь, предложил: «Через мост перевезу. Желаете?» «Поехали». Стало холоднее. Ветер с Невы гнал поземок. В сером воздухе птичьим пухом кружились снежинки. Людей в город шло немного, и шли они не спеша, нерешительно.